Глава 9. Встреча состоялась в главном офисе строительной фирмы, расположенном в Сольне по соседству с национальной ареной, и Бёкстрём почувствовал приятный и одновременно терпкий запах денег, как только вошел в просторное, одетое в мрамор фойе. Публика примерно около сотни человек полностью соответствовала описанию, данному ей его нанимателем. Женщины в кашемировых джемперах и пестрых французских шелковых шалях с жемчужными бусами на шее, и их мужья в синих пиджаках, цветастых брюках и ботинках с маленькими кожаными косичками на них вели себя под стать своим одеянием, с обязательными поцелуями в щеку, непринужденным щебетанием, сливавшимся в общий гул, и характерным выговором в нос, при том, что все уже какими-то тайными путями обзавелись шампанским, стараясь получить максимальное удовольствие от вроде бы серьезного дела, и с нетерпением ждали возможности приблизиться к накрываемому в данный момент на заднем плане шведскому столу со всевозможными яствами, включая хвосты омара, икру уклейки и паштет из утиной печенки, который должен был стать вознаграждением за их терпение, как только Бекстрам закончит со своей частью. После того, как он поможет им увидеть свет истины и прежде всего понять значение термина «безопасное жилье» и в результате внести свое имя в списки претендентов на квартиры в новом доме, уже предусмотрительно приготовленные организаторами мероприятия. «Да уж, это точно не самые обычные пенсионеры», — подумал Бекстрём. И, собственно, только двое из них портили общую картину. Две местные легенды, во всяком случае считавшиеся таковыми в здании полиции, где он работал, а также его старые знакомые, косвенно причастные к расследованию убийства, которым он лично занимался несколько лет назад. Марио Гримальди, по прозвищу «Крестный отец», и его бывший товарищ по оружию Ролле Столис Столхаммер. Тот самый Гримальди, кому, согласно ходившим в полицейском участке слухам, тайно принадлежала половина округа. Несмотря на его пресловутую нулевую декларацию о доходах, из-за чего он в течение пары десятилетий числился среди приоритетных целей отдела экономических преступлений. И все напрасно, ведь с ним дело обстояло столь просто, что за всю его долгую жизнь макаронника ни разу не наказывали даже мизерным штрафом за неправильную парковку. А уже много лет назад им вообще перестали интересоваться, поскольку, если верить многочисленным медицинским заключениям, он страдал болезнью Альцгеймера, в результате чего допросить его абсолютно не представлялось возможным. При мысли о его нулевых доходах также было совершенно непонятно, что он здесь делает. Однако недомогание и катастрофическое финансовое положение, похоже, никак не сказывалось на его внешности. Загорелый и одетый с иголочки в черный костюм, белую льняную рубашку и идеально начищенные до блеска ботинки, он выглядел очень солидно и напоминал не самого мелкого босса в мафиозной иерархии. «Я узнаю тебя», — сказал крестный отец и ткнул указательным пальцем с отлично сделанным маникюром в грудь главного докладчика вечера. «Подожди, не говори сразу», — добавил он, улыбнулся, обнажив зубы, столь же белые, как и раковина в квартире Бекстрёма, и погрозил ему пальцем. «Ты же Бек, не так ли? Комиссар Эверт Бек. Я обычно смотрю сериал с тобой по телевизору». «Берегись, чертов макаронник», — мысленно пригрозил Бекстрём и одарил его злым взглядом из арсенала Клинта Иствуда в фильме «Грязный Гарри». «Приятно видеть тебя здесь, Бек», — продолжил крестный отец. «Можно надеяться, что мы станем соседями, ты и я. На первом этаже есть однокомнатная квартира по доступной цене, если ты сейчас...» «Бекстрём, здесь, чтобы прочитать доклад», — перебил его Ролле Столхаммер, бывший сыскарь из криминального отдела полиции Стокгольма. Многократный чемпион Швеции по боксу в тяжелом весе, чья физическая сила дала почву для бесчисленных слухов. И родились они явно не на пустом месте, при мысли о тех тысячах злодеев, которых он собственноручно отправил в кутузку за свои 40 лет работы в полиции. Причем о Ролле Столисе Столхаммере легенды ходили как среди коллег, так и среди преступников. Сейчас он уже много лет находился на пенсии. Родился и вырос в Сольне, и с самого детства водил дружбу с Марио Гримальди, прибывшим в Швецию вместе с родителями с первой волной эмиграции рабочей силы в 50-х, и с тех пор стал его постоянным спутником. Кроме того, он был завсегдатаем скачек в Солтвалле, а поскольку, по слухам, не имел ничего за душой, единственным объяснением его появления здесь было то, что лучший друг наконец решил разобраться с этим делом и взять его на службу в качестве прислуги. Несмотря на джинсы, клетчатую фланелевую рубашку и потертую кожаную куртку, отличавшая его от прочей публики. «Хорошо выглядишь, Ролле», — Бёкстрем улыбнулся дружелюбно. «Неужели бросил пить?» «Да получше некоторых», — легенда посмотрела на Бекстрема узкими, как бойницы, глазами. «Спасибо за вопрос. И если возникнет желание отработать со мной 3 раунда, просто намекни. Обещаю тебе, не придется долго мучиться». «Это же чистое безумие и крайне опасно для жизни», — подумал Бекстрем, и довольствоваться кивком, поскольку у него и мысли не возникло позволить Ролле, с напоминавшими кувалды кулаками, встать на пути между ним и коричневым конвертом, ожидавшим его за углом. И вот, наконец, пришло его время. Пресс-атташе фирмы представил Бекстрема как главного докладчика вечера, и публика приветствовала его долгими, но довольно сдержанными аплодисментами, как ей полагалось по статусу. И Бекстрем выполнил свое задание тютелька в тютельку. Сначала в меру напугал их, порассказав разных ужасов из своего богатого личного опыта работы на переднем крае борьбы со злом. Потом успокоил, выплеснув на них поток примеров из того же источника и делясь собственными взглядами о том, как должна выглядеть эффективная борьба с преступностью. А заключительную часть своего выступления он посвятил общей потребности для всех выдающихся членов общества, то есть тех, кто имел все необходимые ресурсы, и многие из которых сейчас находились среди публики, самостоятельно защищаться от любых попыток темных личностей нанести им как моральный, так и физический ущерб. В связи с последним он особенно подчеркнул важность безопасного жилья. «Ни в коем случае нельзя миндальничать со всякой шпаной», закончил Бекстрем и одарил публику улыбкой в стиле Клинта Иствуда. «Стоит дать им палец, и они отхватят руку целиком. Так обстоит дело», констатировал он, и на сей раз ему аплодировали в почти обычной, свойственной простым людям манере. Затем последовали вопросы от публики, с которыми Бекстрем разобрался на бис, и когда он, посчитав свою задачу выполненной, пробирался к выходу, его провожали рукопожатиями, похлопыванием по спине и теплыми словами. Даже старые знакомые, крестный отец Гримальди и Ролле Столис, выразили свое одобрение. И вместе с ними составлявшая Марио компанию дамочка, которая вполне могла бы познакомиться с его собственной суперсолями, появись у него на горизонте лет 30 назад. Шикарная блондинка на 10 сантиметров выше макаронника и, судя по виду, явно моложе своего кавалера. Но в остальном она ничем не отличалась от прочих дамочек, предпочитавших мужчин старше 60, владевших всей Швецией. «Я хотел бы представить тебе мою возлюбленную, Мартин», — сказал Марио и улыбнулся, обнажив белые зубы. Ты среди фаворитов Клуши. Она обычно смотрит тебя по телевизору. Комиссар не думал пойти в политику? Спросила Клуша, обмахиваясь худой загорелой правой рукой, которую украшали бриллианты размером с лесной орех. «Нет», — ответил Бекстрём, — «мне по горло хватает моей обычной работы». «Вот, значит, в чем причина», — подумал он и посмотрел на улыбающегося брачного афериста, стоявшего сбоку от него. «Наверное, Клуша и платит за все. Надо намекнуть коллегам из отдела по борьбе с мошенниками». «Очень жаль», — не унималась Клуша. «Я убеждена, что из комиссара получился бы отличный министр юстиции. Ей-богу, в такие времена матушки Швеции могут понадобиться все наши лучшие силы. Обещай подумать над этим делом», — добавила она и похлопала его по руке. «Обещаю», — ответил Бекстрём. «Ты просто создан для политики, Бекстрём», — согласился Столхаммер и подмигнул ему, одновременно проведя вдоль своего носа правым указательным пальцем. «Достаточно послушать твое выступление пару минут, и понимаешь, что у тебя природный талант. Только крикни. Обещаю, я сразу притащусь к избирательной урне. Тогда ты будешь иметь по крайней мере один голос. Плюс Клуша. Итого получается два, если я правильно посчитал». «Парень явно чистый психопат. И кто захочет противоречить такому?» — подумал Бекстрём. Он просто кивнул Марио и Ролле и в довершении всего слегка прикоснулся губами к протянутой ему очень холодной правой руке Клуши. По пути к выходу он отклонил очередное предложение ответственного за конференцию присоединиться к компании у шведского стола. Ему срочно требовалось вернуться в полицию Сольны. И когда он вышел на улицу, большой черный лимузин уже ждал его. «Добро пожаловать, комиссар», — сказал водитель, открыв ему заднюю дверцу. «Полный успех, Бекстрём», — констатировал строитель, как только он и Бекстрём расположились за тем же самым столом, где сидели месяц назад. «Я только что разговаривал с одним из моих помощников и услышал массу хвалебных слов. Впрочем, другого и не следовало ожидать», — добавил он, призывно подняв свой бокал. «Спасибо», — ответил Бекстрём, сопровождая слова аналогичным жестом, одновременно другой рукой забирая толстый коричневый конверт из-под своей тарелки и пряча его во внутренний карман пиджака. «Кстати, у меня есть вопрос к тебе», — сказал он, поскольку вспомнил о Марио и Ролле. «Я внимательно тебя слушаю», — ответил его собеседник. «Я столкнулся там со старым знакомым, Марио Гримальди, явно одним из кандидатов на твое безопасное жилье». «Крестный отец», — кивнул строитель со слабой улыбкой, — «я понимаю, что ты имеешь в виду. Но если посмотришь компьютер у себя на работе, то наверняка узнаешь, что на сегодняшний день Гримальди просто старая развалина и уже выжил из ума». «Примерно так», — подтвердил Бекстрём. «А как все обстоит на самом деле?» «Совсем наоборот», — ответил строитель, крутя в руке свой бокал. «Кроме того, он оказывал мне те или иные услуги все годы. Из тех, от каких и ты не отказался бы». «Марио был в компании моего бывшего коллеги по имени Ролле Столхаммер, который всегда таскается с ним. Что ты знаешь о нем?» «Никогда не слышал это имя», — пожал плечами строитель. «Бывший полицейский, ты говоришь? Марио знает всех и, само собой, кое-кого из твоих коллег». «Бог с ним», — сделанным равнодушием пожал плечами Бекстрём. «Черт с ним. Хотя интересно, о каких других коллегах идет речь?» — подумал он. Когда Бекстрём несколько часов спустя лег в постель, Он открыл свой коричневый конверт и пересчитал его содержимое. «Стать министром юстиции не каждому по карману». Он покачал головой и сунул конверт под подушку. А потом заснул и спал крепко, без сновидений, пока его не разбудил дождь, забарабанивший по окну спальни.